Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. И завтра у нас начинается последний из 7 праздников в годичном цикле. Это праздник Суккот, поэтому сегодня я буду говорить именно об этом празднике. И на самом деле материал довольно объемный, но в формате проповеди я коснусь главных аспектов, главных вещей. И, конечно, те, кто читают Писание, те, кто в теме, скажем так, быстрее, наверное, и лучше что-то будут понимать. Те, кто нет, я думаю, тоже почерпнут для себя нечто полезное, потому что хочется показать, что это не просто, знаете, вот день календаря. Всего есть 7 праздников. И Суккот – это праздник, когда подводит итоги всего года. И временные вот эти рамки, в которых мы живем на земле, они в некоем роде символичны для нас. Например, год – это полный цикл. Жизнь человека, можно сказать, на земле – это тоже определенный цикл. И когда мы в конце года, собирая урожай, подводим итоги – праздник Суккот должен как бы сконцентрировать человека именно на этих вещах. Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Осенний блок праздников очень компактный. И Рош ха-Шана, звук шофара, мы с вами вот слушали, да, и говорили, и трубили здесь. Он заставляет человека остановиться просто и задуматься о вечности. Перестать делать повседневные дела и обратить внимание своего сердца, своего внутреннего человека на то, что больше, чем земля или то, что на земле. Йом-Кипур – это день покаяния. Это день, когда человек должен урегулировать свои отношения с Богом и, конечно же, с людьми. И после этого подведение итогов. То есть все праздники Господни, они настолько информативны вот для верующего человека. И есть на сердце именно говорить об этих вещах. Поэтому, наверное, любой человек, заканчивая школу, мы получаем аттестат зрелости. Багрут по-нашему сегодня. Когда мы заканчиваем институт, мы получаем тоже диплом об окончании. Когда человек заканчивает какой-то курс, он получает лист, да, с оценками и свидетельство. Спасибо, свидетельство. То есть мы в принципе привыкли к тому, что завершая какой-то определенный цикл, мы хотим посмотреть, а какие результаты у нас. И почему-то, живя духовной жизнью или стараясь жить духовной жизнью, мы мало говорим, мало думаем о результатах. Конечно, эти результаты касаются мои, лично меня, твои, лично тебя. Но если мы не будем анализировать свою жизнь, делать выводы, совершать покаяние, то итогом может оказаться не то, чего мы ожидали. Поэтому Суккот знаменует собой окончание всего. Я не побоюсь этого слова. Он символизирует вообще подведение итогов жизни. Вы знаете, когда человек раз в году подводит итоги, он легче это сделает действительно в конце жизни. Но здесь нужна оговорка. Ведь никто не знает свой день и час, правда? Поэтому, подводя итоги ежегодно, мы не ошибаемся ни во временах, ни в сроках. Мы только качественно улучшаем свое внутреннее состояние и надеемся на долгую, здоровую, счастливую, плодотворную жизнь до 120 лет. И я и себе, и всем желаю умереть здоровыми, не болеть перед этим. Это лучше всего, потому что Писание ясно говорит, что человек должен умереть. Поэтому лучше умирать здоровым. Итак, Суккот, сбор урожая. Когда собирают урожай, после этого приходят к Господу с плодами. И я думаю, что каждый из нас, он должен прийти к Господу с плодами, не с пустыми руками. Когда мы идем друг к другу в гости, даже в гости мы не ходим с пустыми руками. Ну, не принято у нас. Я иногда супруге говорю: слушай, ну я хоть яблоко возьму в руку. Она говорит: ну неудобно, ну что там яблоко? Я говорю: ну, в Израиле никто не голодный, слава Богу. Но уже не с пустыми руками. Мы, конечно, все познаем в сравнении. И вы знаете, иногда в одной ситуации яблоко покажется чем-то таким: ну что там яблоко? Но с другой стороны, в других обстоятельствах яблоко может быть на вес золота, одно. И я думаю, все дело, конечно же, во внимании. То есть для нас, для всех важно фактически вот несколько таких вот аспектов в отношениях. Один из наиважнейших – это быть принятым. Уважение. Чего не хватает людям в этом мире? Вы думаете, почему люди в этом мире пытаются как бы выглядеть броско, ярко, меняют внешность, делают что угодно, хотят обратить на себя внимание? Им не хватает внимания, не хватает уважения. Они как бы кричат: посмотрите, какой я способный, посмотрите, какой я красивый, в скобках «я», «красивая», ну и так далее, да? Но почему-то не приходит удовлетворение в жизнь этих людей. Понимаете, когда мы живем на этой земле и точно знаем, что самый главный обратил на меня свое внимание, мне уже в принципе не так нужно внимание других, менее важных персон, президентов даже если. Если Бог пришел в мою жизнь, пришел в мое сердце, пришел в мой дом, в мою семью, поселился со мной. Я сегодня буду говорить именно об этом, поселился с нами. Мы поговорим о Шехине, о присутствии Бога в жизни человека. Я уже награжден колоссальным вниманием и уважением со стороны того, кто все держит в своей руке, руководит царями, временами, сроками, всем. И отсюда приходит полнота в нашу жизнь. Полнота – это насыщенность. Насыщенность, я бы сказал, удовлетворенность. Когда вы хотите пить, испытываете жажду. Больше всего хочется пить в этот момент, правда? Кушать нет. Еще что-то делать нет, хочется напиться воды. Я не знаю, как другие, я люблю ледяную воду, чтобы аж в переносице ломило. Вот я, мне нравится. И вот когда напился, а когда сильная жажда, не можешь напиться сразу. Чуть-чуть отдохнул, опять пьешь. Но уже когда вот напился полностью, после этого человек же не хочет пить, правильно? Вот это и есть момент удовлетворения. В жизни огромного количества людей, верующих людей, я подчеркиваю эту мысль, нет насыщения, нет удовлетворения, к сожалению. И я думаю, что это косвенно связано с Суккотом. Нет подведения итогов, нет анализа, нет поправок на то, что было сделано неверно. В течение года ошибки повторяются за ошибками. Отсюда, даже если человек не понимает это когнитивно, то есть интеллектуально, да, внутреннее неустройство, вот это неудовлетворение. И невозможно его погасить. И вроде бы человек приходит на собрание, общается с верующими людьми, но продолжает испытывать это ощущение. Почему? Потому что в течение многих лет это фиксировалось раз за разом в его жизни. И для того, чтобы это изменить, необходимо время. Необходимо время. Приведу вам простой пример. Если вы подбросите камень вверх, какое-то время он будет лететь вверх, правильно? Почему? Силу приложили. Я простым сейчас буду языком говорить, без формулы векторов. Ну просто. Бросили, полетел. Чем выше он летит, тем медленнее становится его скорость, потому что работает сила притяжения. Правильно? В какой-то момент этот камень остановится на мгновение, а потом полетит вниз. И для того, чтобы он снова остановился и полетел вверх, нужно погасить чем-то вот эту кинетическую энергию, которая сейчас находится в теле, снова придать или приложить силу. Также в нашей жизни. Представьте, не камень, а ракета. Вот двигатель перестал работать, она летела, летела, остановилась и потом начала падать вниз. Теперь, чтобы погасить это все, надо снова включить двигатель, правда? И он будет работать, а ракета будет падать вниз, но в какой-то момент остановится и снова полетит вверх. В жизни верующих людей у многих пора включить двигатель, пока не разбились, пока не произошло крушение веры. Суккот, присутствие Бога, Шехина, помогает нам это сделать. Поэтому у тех, кто празднуют праздники, есть преимущество. Они находятся в положении более привилегированном, потому что есть напоминание систематическое. Итак, мы хотим предстать пред Богом с плодами, не с пустыми руками. Мы, глядя на праздник Суккот, должны понимать, что только при содействии Иешуа Мессии мы можем прийти к Нему с плодами. Без содействия вот этой силы дополнительной, резервной, мы не можем. Человеческими усилиями невозможно принести Господу плод. И поэтому в Танахе, начиная с книги Бытия, символами земного присутствия Машиаха были кровь и хлеб. Приношения на жертвенники выглядели как жертвы животных, правильно? Это кровь, а мы знаем, что душа в крови, и кровь является субстанцией, которая вмещает в себя саму жизнь. Для меня это до сих пор остается тайной, хотя я много лет пытаюсь осмыслить. Но просто непостижимы дела Божьи, потому что сама по себе кровь является вместилищем моего внутреннего и твоего внутреннего человека. Характер наш, привычки, многие вещи. Это все в душе, душа в крови. Напомню, что душа – это нефеш и нешама. Две комнаты, две территории. И в Новом Завете, в Брит Хадаша, это вино и хлеб, потому что после того, как храм перестал функционировать, осталось только причастие, которое является самым одним из древнейших иудейских обрядов, вспоминать о смерти самых близких родственников, то есть поминки. И вот эти две вещи, хлеб и вино, хлеб и кровь, они показывают Мессию в его земном проявлении. И поэтому на Суккот были самые обильные и самая сложная система жертвоприношений, как животных, так хлеба и вина. В Суккот это все соединялось вместе. И описано, кому интересно, кто конспектирует, числа 29 глава, с 12 по 39 стих, это довольно внушительный отрывок, числа 29, 12, 39. И коротко я перечислю, какие жертвы и как приносились в Суккот. В первый день праздника приносилось 13 быков. Володя, посмотри, как там пишется. Тельцы или волы? Будь любезен. Да, числа 29:12. Два овна, 14 однолетних агнцев, то есть это молодые бараны, а овен – это взрослый баран. И один козел в жертву за грех. Всегда, каждый день, обязательно. Тельцы, спасибо. Да. Во второй день приносилось 12 тельцов, 2 овна, 14 агнцев и 1 козел. Третий день приносилось 11 тельцов. И когда мы читаем весь этот текст, мы видим, что меняется только количество тельцов и вплоть до 8 дня. Потому что праздник должен быть 7 дней, но 8 день называется Шмини Ацерет. Это 8 день остановки. Это как будто бы Бог говорит, знаете, вот когда гости вам нравятся, когда не нравятся, вы уже всем видом показываете, что, дескать, пора домой вам, друзья. Но когда гости вам нравятся, вы говорите, что? А, у вас таких нет, так вам повезло. Но когда гости нам нравятся, да, мы, ну еще побудьте, ну еще там чай попьем, ну давайте там пообщаемся. И вот Бог как будто бы говорит еврейскому народу, Израилю, Шмини Ацерет, один день, подождите еще, не занимайтесь пока повседневной работой, еще побудьте в моем присутствии один день. Это 8 день, Шмини Ацерет. Теперь, в течение недели приносились всего 70 быков, потому что в первый день приносилось 13 быков, во второй день 12, в третий день 11, а в седьмой день 7. То есть по одному быку убывание происходит. Но если суммировать это все, выйдет ровно 70 быков. И в празднике Суккот присутствует ходатайство. Служение Израиля всем остальным народам, которые жили и живут на планете, Израиль выступал как ходатай перед Богом. Даже за тех, которые нападали на Израиль, воевали против Израиля, угоняли в плен израильтян. И за эти народы тоже приносилось по одному быку. Если вы будете исследовать Писание, и вы откроете книгу «Бытие», 10 глава, в 5 стихе написано, от этих имен населились все земли и все острова земли. А дальше идет перечисление имен. Это не Толедот. Это как бы базовая структура, так можно ее назвать. Это фундаментальная основа для всех остальных народов. Поэтому в классическом иудаизме подсчет народов идет именно по книге 10 глава книги Берешит. Всего перечислено там 70 имен. И считается, что на земле 70 языков. На самом деле вариантов больше, чем 70, потому что есть наречия. Взять, например, китайский, он очень неоднородный. То есть в Пекине говорят не так, как говорят там на юге, допустим. И иногда даже местные, это мне рассказывали люди, которые были в Китае. То есть, если таксист из провинции, он может не понимать, чего от него хочет пекинец. То есть, много наречий. Ну и в других народностях тоже наблюдаются такие вот вещи. Возьмите просто славянские языки, польский, словацкий, украинский, русский, белорусский. Они будут отличаться. Есть общая какая-то основа, но есть определенные отличия. Так вот, всего на земле живет 70 народов, которые говорят на 70 языках. Это то, что мы находим в каноне, в самом Писании. Израиль, как ходатай, именно в Суккот, это день жатвы, окончательной жатвы, приносил 70 быков. И в этом усматривается ходатайственная роль Израиля по отношению ко всем остальным народам. Потому что Бог, дав свою Тору этому народу, сказал, что вы должны быть светом для всех людей на земле. Идея была в том, чтобы законы Бога, Тора Его, посредством этого народа, Израиль, была интегрирована во все остальные народы. И для того, чтобы интеграция происходила качественно, нужно было сопровождение вот жертвами вот этими. Это было в этом и пророческое действие, и подготовительное действие. Понимаете, приход Мессии и то, как распространилась потом благая весть на планете Земля, это подготовленная акция Богом. Вот что я пытаюсь сказать. Посмотрите когда-нибудь, как в команде вот играют спортсмены. Хоккей, например, или регби. Как они вот пасуют. Или баскетбол. Наверное, баскетбол будет самый динамичный. Вот. Я очень редко попадаю вот посмотреть, потому что телевизора у меня нету, а если я иногда где-то бываю в гостинице, я могу спорт посмотреть. Баскетбол, то есть настолько быстро мяч передается. Я когда смотрю, я понимаю, что за этим стоит тяжелая работа. То есть наработка, это не просто так они там бегают и бросают, и у них все получается. Подготовлено все, правда? Так же точно Бог вот этими жертвами, ходатайством, Он подготавливает приход Мессии на землю. Когда Он приходит, Он готовит учеников, и потом благая весть распространяется, и распространяется очень быстро, как бы активно очень, захватывает пространство. Причем в языческом мире. И я однажды задался вопросом и спросил себя, хорошо, идея неплохая по поводу 70 народов и 70 быков, но где подтверждение этой идеи в самом Писании? Мне нужна апологетика, мне нужна аргументация такой позиции. И находим это в книге Иова. 1 глава, 5 стих. Я зачитаю это место. Здесь мы находим не просто даже принцип ходатайства. Мы находим принцип ходатайства в ситуации, когда ходатай молится, приносит жертвы, а тот, за кого он молится и приносит жертвы, даже не знает о том, что он делает здесь. Но это срабатывает. Иов, 1 глава, 5 стих. Когда круг пиршествованных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. У меня в скобках «и одного тельца за грех о душах их». Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Амен. У вас в Библиях есть по одному тельцу? В скобках. У меня тоже в скобках. Хорошо. В этой нету. А у меня есть. Да. У меня католическая Библия. Вот я пользуюсь. Вы только никому не рассказывайте. Вот. Протестантам не говорите. У меня католическая Библия. Несмотря на то, что я мессианский еврей. И здесь написано «одного тельца за грех об их душах». Откуда это взялось? Ну, в скобках, допустим. Понятно, что, вероятнее всего, из традиции. Ведь католическая церковь ближе всех стоит к истокам. Ну, по крайней мере, она приняла эстафету от апостольского периода. Мы видим, что Иов приносит за своих детей жертвы, и он говорит, может быть, они согрешили, может быть, даже похулили Бога. Он покрывает это все жертвой тельца. Характерно то, что Торы еще нет на земле. Иов жил в период Авраама. Просто Авраам жил в Уре халдейском, а Иов жил в земле Уц, на востоке. Но это был тот же самый период, приблизительно 2000 лет до нашей эры. Приблизительно. То есть от сегодняшнего дня 4000 лет назад. И Иов знал этот принцип и его использовал. Царь Соломон тоже знал этот принцип. И когда царь Соломон взошел на царство, он сделал дополнительную утварь для храма. Потому что до его правления храма не было, была только лишь скиния. Так? Кто знает, сколько в храме стояло светильников? Минор. 12, еще варианты. 7, 10 плюс 1, 11. Правильный ответ. Всего было 11 минор в храме. В Иерусалимском храме. Давайте мы это прочтем. Вторая книга Паралипоменон. 4 глава, пожалуйста, откройте. 7 стих. С 3 главы описано строительство храма. И вот 7 стих. «И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую». Аминь. Дальше пишется, что он сделал и 10 столов предложения, тоже по 5. И 100 золотых чаш. Но это чаши были для возлияний, для дополнительных служений. Как раз то, что использовалось в Суккот. Вино на жертвенники, вода брызгалась, лилась. Потому что Суккот – это праздник в преддверии дождей. И именно в Суккот Иешуа в храме сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это было очень как бы наглядно, когда на жертвенник выливалась вода, Иешуа говорит, кто хочет пить, кто жаждет, идите ко мне и пейте. Именно в Суккот он говорит эти слова. Так вот, мы видим, что Соломон делает 10 минор, и каждую по 5 их ставит, да, в сторону. 11-я минора была, это та, что была в Мишкане. Артефакт, который был изготовлен еще Бецалелем. И ее тоже перенесли, естественно. Но дополнительно было сделано 10. В миноре, как мы знаем, 7 чашечек. Думаю, что мы не забыли арифметику. 10 умножить на 7 выйдет 70. Соломон знал принцип ходатайства. И он знал, что на Суккот приносится 70 быков, и эти 70 быков должны покрыть грехи 70 народов, потому что в иудаизме всегда было понимание, что спасение должно распространиться через Машиаха на все народы. Мы находим в Новом Завете подтверждение, когда Рабби Шауль говорит в одном из своих посланий, что весь человеческий род произошел от одной крови. Другими словами, мы все, братья и сестры, в Адаме, мы все родственники. И поэтому, естественно, были народ, который Бог сказал, вы, царственное священство, помните, да, вот эти вещи? То есть, что такое царственное священство? Из этого народа должен произойти и царь, и священник или первосвященник. И, естественно, Иешуа является царем иудейским, является царем всех, кто будет жить в его царстве. Правильно? Но что интересно, не интернациональный такой вот царь, а иудейский все-таки. Из колена Иуды. И священники тоже были именно из этого народа, из Израиля, из колена Левия, но не все, а только принадлежащие к семье Аарона. Поэтому функция Израиля как таковая была до прихода Мессии. Я думаю, и после остается она таковой. Быть ходатаями за другие народы, за тех, кто пока еще поклоняется идолам, пока еще поклоняется камню и дереву. Но когда-нибудь они должны прийти к познанию Бога, сотворившего небо и землю. И они подготавливали это все, принося ежегодно жертву быков. Поэтому в храме было 10 минор, и каждая лампочка символизировала, ну вот чашечка, как у нас есть минора. Мы знаем, что символ горящего огня – это символ жизни, как бы, да, символика. То в храме постоянно горели 10-11 минор. Для Израиля была отдельная минора, но для всех остальных народов по одной чашечке это было. То есть символизировало, что жизнь продолжается на земле. Эти народы живут, существуют, не исчезают. И за них приносятся жертвы. Кроме этого, приносилась ежедневно жертва за грех. Жертву за грех приносился козел всегда. И в Йом-Кипур тоже два козла. Это все должно было покрыть грех. Почему именно козел? Мы этот ответ находим только лишь в мидрашах, то есть в традиции. Потому что, когда сыны Иакова предоставили Иакову одежду Иосифа, они обманули своего отца, они согрешили. Одежды были вымазаны именно в кровь козла. Традиция говорит, что именно по этой причине Бог назначил в жертву за грех козла. Как бы скрыли правду. Вообще, судьба Иосифа очень похожа на судьбу Мессии. И даже в традиции мы знаем, в Талмуде есть два образа Машеха, Бен Йосеф и Бен Давид, то Мессия, сын Иосифа, это образ страдающего Мессии, который должен был прийти, если Израиль не исполнит свою функцию. И он пришел, и тоже был сыном Иосифа в земной жизни. Поэтому братья предали, как бы, братья продали. Евреи, вот мы, да, наш народ, не все, но те, кто там отвечали как бы за это, отдали его тоже руками язычников, римлян, распяли его. То есть везде просматривается. Он как бы продан был в Египет в качестве раба, правильно? Но в конце кем он становится? Вторым после фараона. А чем он отличался от фараона? Только титулом, правильно? Больше ничего. Но управлял Египтом Иосиф. Правильно? Машиах точно так же. Он приходит на эту землю, рождается в хлеву. Он приходит в очень униженном таком состоянии. Но, когда мы уже читаем 53 главу пророка Исаии, на подвиг души своей он будет смотреть с удовлетворением, написано, с довольством в русском варианте. И сильными будет делить добычу. То есть мы видим, что он становится царем, он становится великим, он становится действительно хозяином, тем, кем он и должен был быть. Есть еще очень много похожих вещей в судьбе Иосифа и Машеха. Поэтому, конечно же, образ Мессии, он просматривается через танахические книги. И поэтому в жертву за грех был назначен козел для того, чтобы было напоминание. Вот Бог говорит, я покрываю ваши грехи, но вспомните, как вы продали того, к которому потом сами пришли и поклонились ему. Очень похоже, правда? Мы же знаем, что весь Израиль примет Иешуа как Мессию. Есть пророчество. Да. Сегодня в это, наверное, многим трудно поверить, но это есть. Написано, весь Израиль полностью спасется. Придет от Сиона Избавитель, звезда от Иакова, и искупит. Заплатит просто, Израиль это примет. И плакать будет вся страна. Вся. В покаянии будет рыдать просто. Поэтому очень-очень как бы сходятся эти вещи. И в Суккот каждый день тоже приносится в жертву козел за грех, для того, чтобы все-таки напомнить о том, что будет, что было. И это на самом деле помогает нам понять себя, увидеть себя в реальном времени, что ли, или в настоящем. Когда мы знаем прошлое и знаем будущее, нам легче занять позицию в настоящем времени. Понимаете, о чем я говорю? У нас полные данные тогда есть. Полные данные. Когда человек не знает ни прошлого, ни будущего, он мечется, он не знает, где ему притулиться, где ему стать. Стабильности как бы нет. Поэтому Суккот помогает нам стабилизировать свою жизнь. Конечно, не только Суккот, но сегодня мы говорим о жатве. Итак, Суккот означает окончательную жатву, последнюю, завершающую. Почему у нас как бы направляет взгляд наш в вечность? Откройте, пожалуйста, от Матфея 13 главу. Кто медленно открывает, просто послушайте, потому что сейчас будет много у нас сносок. Лучше пометьте себе. 13 глава, 39 стих, это Евангелие от Матфея. И с 36 стиха Иешуа рассказывает толкование притчи о семенах и о плевелах. Семена – это сыны Царствия Божьего, плевелы – это тех, кого посеял враг. И на территории общины, исходя из этой притчи, мы понимаем, что есть зерна, есть хлеб, а есть фальшивка, есть подделка. Теперь, не наше дело выявлять, а кто там, знаете, наблюдать замочную скважину, там, а что там вот этот брат, он настоящий, он зерно или нет. Конечно, есть какие-то моменты там, но мы этим не занимаемся, да, я имею в виду, когда мы ставим людей на служение, еще нам что, мы проверяем тотально все, ну, как бы, что значит тотально? Не биографию, а состояние какое у человека, вот настрой на служение. Вот. Поэтому все, кто у нас в служении, знают, что к служителям я предъявляю жесткие требования. Не боюсь этого слова. Жесткие требования. В первую очередь к себе, потом к остальным. Почему? Потому что мы находимся в духовном войне, мы находимся на поле сражения. Поэтому все должны понимать, что это дело опасное, нужна подготовка и нужен такой вот небесный патриотизм. Быть готовым идти на все ради Евангелия. Понимаете? Если человек не может в субботу прийти в собрание, то дальше мне все понятно. Я не говорю, что там как бы он плохой или что, но в команде я не возьму, наверное, такого человека. Мне нужны надежные люди. Живые, полуживые. Все равно на служении. Даже если умер, тоже на служении, только уже там. Хорошо. Итак, вот эта притча, толкование притчи. 39 стих. Иешуа объясняет и говорит, враг, посеявший их, то есть плевелы, есть дьявол. Жатва же есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Из этого текста мы видим, что конец на планете Земля будет похож на жатву. Как делается жатва? Снимается серпом. Я сейчас про комбайны промолчу. А вот такой старый метод, да, серпом снимается вместе с вот так вот с колосками. Вот, слава Богу, у нас всегда наглядное пособие тут есть. Вот, колосок. Да? Вот с этого всего нас интересует только то, что тут есть, правда? А все остальное в огонь, сжигается. И поэтому вот вместе с вот этим всем, вот это, да? И трава, и бурьян, и плевелы, все это будет брошено в огонь. Потому что когда снимается урожай, берется только зерно, все остальное не нужно. И поэтому Господь говорит, до жатвы пусть все будет. Есть еще другая притча, тоже, которая показывает, что в общине только волкам не место. Остальные все могут быть, даже козлы. То есть Господь, это слова Иешуа, Он говорит, когда я приду, я разделю свою паству на овец и на козлов. Овцы по правую руку станут, козлы по левую. И козлы пойдут в тьму. И как бы параллель такая, что это то, что вот с этим связано с ненужным как бы. Но без этого не вырастет колос. Правильно? Поэтому, наверное, это отдельная тема, но говорят вот люди, которые занимаются разведением скота, что козлы тоже определен, только в небольшом количестве, их много нельзя, чтобы было. Они как бы не дают стаду застаиваться, они будоражат все время там, движняк такой, знаете, делают. Но если их будет много, уже как бы, то есть их надо отдельно одержать. А несколько могут быть, вот еще. Но, знаете, что интересно, никто не хочет же быть козлом. Это же все знают, правда? Оскорбительно даже. Но каждый день есть возможность стать овцой. Поменяй природу. Если человек, допустим, что-то там делает, ему иногда говорят, ведешься как свинья. Слышали такое выражение? Да. То как-то откуда это взялось, да? Там, если кто-то ведет себя как свинья, например, а кто-то как козел. Там еще есть собака, вот тоже, это в Библии. Все я беру из Евангелия, нечистое животное. Мы это все находим в учении нашего раввина, Иешуа, правильно? Там, не бросайте жемчуг перед свиньями, например. Там. Или он говорит, пес возвращается на свою блевотину. Это характеристики, по которым мы можем увидеть. Если человек все время возвращается на блевотину, то он 100% не овца. Но есть возможность ей стать. Еще один отрывок книги Откровения. Мы сейчас о жатве говорим. Жатва. Жатва подведет итоги. То есть плевелы, неплевелы, зерно возьмется. В Царство Божье. Все остальное сгорит в огне. И поэтому, знаете, я думаю, что для нас, вот для служителей, важно сосредотачиваться не на контроле людей, а на учении, которое мы подаем. Вот на этом надо сосредоточиться. Каждый пусть для себя решит, что он будет делать, куда он пойдет. Мы не можем человека заставить или как-то привлечь в небесное царство. Для меня это иллюзии. То есть все системы, которые пытаются сказать, что можно каким-то образом плавно и постепенно неверующего сделать верующим, честно скажу, не верю я в это. Тогда вопрос, а где Дух Святой? А где Дух Святой? Где вот это зерно? Понимаете, да? Я верю в промысел Божий. Очень сильно верю. Поэтому я верю, что любой наркоман, падший, падшая, могут стать чистыми, кристально чистыми людьми, если в свое сердце впустят Святой Дух. И можно быть участником там, программы, системы, и выглядеть нормально даже какое-то время. Но экзамены все покажут. Понимаете? Экзамены все покажут. То есть, если ученик ходит на уроки со сделанными уроками, это еще ни о чем не говорит. Может быть, эти уроки папа делает. Помните, папа у Васи силен в математике. Я не помню там дальше слова, но... Как? Вот, учится папа за Васю весь год. Вот очень много верующих таких, понимаете? у которых сосед там диакон, знакомый пастырь, а у меня друзья вот там в прославлении поют. Ну хорошо, поют, но экзамены же наступят еще. Да, папа решает, а Вася сдает. Но на экзамене, на вступительных, на последних, все станет на свои места. Откровение, 14 глава, 15-16 стихи. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата“». Аминь. Что это такое? Земля была пожата. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что дальше в этой же главе, вот 18 стих, «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели в нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий“». Мы видим, что пожиная землю, Бог это сравнивает с жатвой на поле пшеничном. Там зерна берутся, остальное идет в огонь. Сравнивает это с виноградом, который созрел, и он топчет вот это точило ярости, и течет кровь. Пишется о винограде, но говорится, что потекла кровь. Да, обратите внимание. Это говорит о том, что жизнь на планете Земля закончится когда-то. И наступит время жатвы, земля будет пожата. То есть все. Это, знаете, будет, вот когда читаете вы 24 главу Евангелия от Матфея, и в Евангелии от Луки есть параллельный текст. Там есть отрывок, знаете, как будто будет фигура «замри». Люди будут жениться, работать, отводить детей в садик. Ну, кто где, в общем. И потом раз, и приходит Господь. И все, остановилась жизнь. Дальше все не имеет смысла. Не имеет смысла. Ни одежда, ни из какой ткани пиджачок пошит. И какие там буквы на нем. Понимаете? Фирма. Все потеряет значение. Все, что ценно сегодня в глазах людей, исчезнет. Машины, колеса, какая резина. Это братья об этом обычно думают. Сестры, косметика, исчезнет. Эти кабинеты красоты. Все, все потеряет смысл. Маникюр, Мирьям, все. Там у тебя небесный будет маникюр. Да. Я пытаюсь просто обратить наш взгляд с повседневного на вечное. Все потеряет значение. Останется главным только зерно. Ты соединился с Богом или нет? Ты уверовал или нет? И если ты да, уверовал, то должно по плодам быть это видно. Понимаете? Словам можем доверять, но надо очень проверить. А вот дела сами за себя говорят. Для чего строится сука? Сука напоминает нашему народу о том, что было время, когда мы были в пустыне. Вели кочевническую жизнь. И жили во временном жилище. А теперь наступает время. Уже наступило, когда вошли в Ханаан. Оседлая жизнь. То есть пришли на место. То же самое Суккот показывает нам. Жизнь на земле – это кочевническая жизнь. Это транзит. Это не цель. Лабриют. Цель это небесный Ханаан, небеса. И поэтому в Суккот, когда мы строим сука, и мы там сидим, и переночевать кто-то может, и так далее, я делился этими ощущениями. Дома спишь так спокойно, знаете, хорошо. Вот. А в суке, как я лег, значит, только ты там, значит, что-то в кустах шебуршит. Не уснешь нормально? Такой сон, знаете, нестабильный, поверхностный очень, прерывчатый. А вдруг там мысль, а вдруг змея сейчас залезет там под одеяло, тепло же там под одеялом. В общем, калейдоскоп мыслей. А дождик когда еще ночью, знаете, часиков три, вроде задремал, вроде все, бац, прямо на лицо тебе. Капает вода, такие капли крупные. Вот. Это все помогает нам оценить. И знаете, какая первая мысль? Как хорошо в комнате спать дома. Не, серьезно я говорю. Вот это для этого ставится сука. Чтобы почувствовать, что такое временное жилище, что такое стационарное. Чтобы мы просто ценили то, чем пользуемся в течение года. Туалет, горячая вода, душ, кондиционер, вентилятор, свет, ну и так далее. Сука как бы возвращает нас в состояние, когда еще ничто не устроено, но уже есть свобода. Самое главное есть. Вырвались из рабства, вот, из Египта. И она напоминает нам, сука, о том, что мы вышли из Египта и, живя в пустыне, в шалашах, не имели надежного дома. Мы видели небо сквозь крышу из пальмовых вот этих ветвей или циновок. И вся наша жизнь на земле фактически это путь странника через пустыню в Ханаан. И вот Суккот помогает нам просто понять себя во времени. Что я буду делать? Как я буду жить следующий год? Когда еврей на неделю оставляет свое постоянное жилище и переселяется жить в Сукку, он сразу начинает чувствовать нехватку комфорта. Первое, что мы чувствуем, нехватка комфорта. Я хочу сказать, друзья, у нас у всех на генетическом уровне, в нашей генетической памяти, есть ощущение рая, есть ощущение того места, где был Адам и Ева. И мы, живя на этой земле, подспудно ощущаем нехватку вот этого комфорта. И недостаток знания. Люди не знают о том, что есть Божье Слово, и есть живой Бог. Они не знают, что они привыкают, приспосабливаются. Да, человек может приспособиться к любым условиям жить. Но все хотят комфорта. Поэтому наш внутренний человек ищет этого. Он, живя на земле, стремится к небесному вот этому комфорту, который помнится где-то там, очень отдаленно, такими вот, знаете, еле-еле слышными звуками в хромосомах наших там и в молекуле ДНК отзывается память о рае. Где-то же должно быть хорошо, не жарко, не опасно. Где-то же должно быть, чтобы мухи не кусали. Вот мы были недавно на Кеннерете, несколько семей. А? Ночью еще ничего. Коты, правда. Я на улице, я люблю спать на улице. Я спал на улице. Только рассвет забрежил, все. И мухи мелкие садятся. Там укрыться еще жарко, понимаете? Не дают спать. И еще такое состояние, вот уснул бы еще. А? Будет тебя. Нет комфорта. Ну, дома тоже бывает, муха залетит, знаете, да, не дает спать. Или комар. Поэтому в нашей жизни очень много дискомфорта. Но когда мы живем с определенной целью, вот эта надежда, она согревает наше сердце. Мы знаем, что есть смысл в моей жизни, есть качественное продвижение к лучшему, несмотря на то, что происходит сегодня со мной. И вот тогда-то в шалаше, в суке, человек и вспоминает, что вышел из Египта, и как там было плохо. Но потом все-таки вошел в землю обетованную. И хотя по дороге было много трудностей, Бог все время обитал по соседству. Он был рядом. Поэтому мешкан, он тоже от этого слова. Шахен. В иврите слово шахен – это корень. Мешкан тоже от этого же корня. Шехина – этот же корень. Шехина – это видимое присутствие Бога. Мешкан – это скиния. А шахен – это сосед. И Бог говорит, я буду рядом с вами, я как бы подстрахую. Понимаете, да? Я подстрахую. Я не знаю, как для других, для меня это слово как бы связано с такой вот серьезный момент. И, когда-то я занимался спортом и занимался, сегодня, наверное, сказали бы профессионально, это была спортивная гимнастика. И вот тренер страховал каким образом? Он не может тебя поймать, если ты срываешься, но он может подкрутить. Понимаете? Чтобы ты не упал и не сломал себе шею. То есть, когда он видит, что ты падаешь с перекладины, например, или с брусьев, там вертушка не вышла, там не попал, вот вертануло, в жердь не попал, как говорится. Промазал, все, ушел. Он подкручивает, чтобы ты не упал головой в пол, не встрял, чтобы не сломать шею себе. Остальное все это уже мелочи. Есть там подкладки, маты, все. То есть страховка. И когда ты вот отрабатываешь элемент, да, конечно, есть чувство страха, все это приходилось все побеждать и преодолевать, особенно новые какие-то связки. И вот, да, срываешься. И я всегда знал, он стоит, хотя у меня довольно негативные воспоминания о нем, именно вот по гимнастике тренер. Очень был он такой жесткий. Я начал как бы с 7 лет тогда начинали, раньше нельзя было. И все равно ощущение вот это, что он подстрахует, то есть моя жизнь в его руках. Понимаете? Шехина или присутствие Бога, видимое на земле с человеком, гарантировало то, что Бог, он подстрахует, он защитит, он обеспечит жизнь. Ну, каждое утро манна, да? В принципе, хорошее обеспечение, правда? Написано, столб огненный ночью, то есть всегда было, по крайней мере, видно, где середина стана, как большой такой вот свет там. А днем облачное облако вот это. Псалом там 90, помните, да? Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится. Традиция говорит, что Израиль 40 лет в пустыне был в тени. То есть везде солнце, а над ними тень. Шехина обеспечивала им вот эту защиту от палящих лучей солнца. И этот праздник, Суккот, он имеет место и в вечности. Книга Откровения, 21 глава, предпоследняя. 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Господь Бог с ними будет Богом их». Макатув мешкан. Кен. То же слово используется. Скиня. Мешкан. Понимаете? Мешкан – это связано с Суккотом и именно вот с присутствием Бога. Он со своим народом. Я искренне желаю, чтобы в жизни каждого верующего действительно было Божье присутствие. Это Божье присутствие обеспечит нам, удовлетворит все наши запросы. Все то, чего не хватает сегодня нам, не хватает не потому, что Бог забрал или не дал, а потому, что мы не смогли это сохранить, не смогли правильно распорядиться тем, что было на старте. Вы понимаете? Очень многие люди не сумели сохранить просто вот это богатство. Бог дает возможность все это исправить, но надо действительно над этим поработать, а не просто так думать, что само собой будет. Когда-нибудь мы все предстанем перед Создателем. И все предстанем с какими-то плодами. Кто-то придет с плодами добрыми, достойными царского стола, а кто-то придет с горькими, кислыми плодами, как Исаия говорит, лозы Содомской. На этой земле все плодоносит. Слышите? И хорошее, и ядовитое. Все плодоносит. По плодам узнайте их, написано. Поэтому Суккот — это как раз тот день, тот праздник, когда мы можем понять, а какие у меня плоды. А что у меня в моей жизни есть доброго? Пусть каждый взвесит себя на весах правды. Пусть каждый задаст себе этот вопрос. Не судите друг друга. Не разбирайте друг друга, себя, свою жизнь. Дай Бог с этим разобраться хотя бы. Понимаете? И для хороших и добрых плодов необходима кровная жертва. Жертва, которая позволит этим плодам приблизиться к жертвеннику. Пусть Бог благословит нас в Суккот, и завтра мы вместе соберемся, все, для кого это ценно и нужно. Мы завтра будем в Сукке сидеть. Я сейчас в объявлениях все подробно расскажу. А сегодня я просто желаю, чтобы каждый человек, он действительно пережил свой Суккот. Амин. Помолимся. Великий всемогущий Бог, благодарим Тебя и славим за мир, за устройство, за благодать, которую Ты даешь в жизни на этой земле. И я прошу Тебя, благослови каждого человека, чтобы мы не просто коптили небо на этой земле, но чтобы от нашей жизни была польза и прибыль другим людям на этой земле, которые находятся рядом с нами. Благослови, чтобы мы были действительно плодовитыми, полезными. Благослови, чтобы каждый из нас был зерно, а не плевело. Благослови, чтобы жизнь наша была и имела силу, проявление силы Духа Святого. Помоги, Господь, я знаю, что мы все, я в первую очередь, очень слабые люди. Но я знаю, что Ты Бог великий, всемогущий. Нет ничего, чего Ты не мог бы сделать. И я молю Тебя, благослови нас и помоги нам быть верными Тебе до конца, пройти свое поприще. Будь прославлен, превознесен и благословен Бог богов и Царь царей. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.